Глава четвертая, в которой некоторые ведут себя очень странно. «Здорово ты волка с корневизором подловил!» — уважительно сказал Барсукот, когда они заперли волка в подземной камере предварительного заключения под неприступным холмом. «Теперь не отвертится». «Учись у старшего», — рассеянно сказал старший и чуть не споткнулся. Прямо из-под его лап выскочила мелкая бородавчатая лягушка и ускакала прочь, оглашая окрестности кваканьем. «Подслушала!» — удовлетворенно кивнул ей вслед Барсуко. «Сейчас разнесет по всему квакаунту новости об аресте. Ну что, сучок? Пропустим по стаканчику молока в честь успешного раскрытия преступления?» При мысли о молоке и об успехе Барсукоту сделалось так приятно, что он заурчал на второй громкости блаженства. «В сучок», — задумчиво кивнул барсук-старший, и он явно думал о чем-то другом. «А ты как будто не рад», — удивленно оглядел его барсукот. «Чему тут радоваться?» — буркнул барсук. «Ну что, мы раскрыли убийство зайца». «Угу, раскрыли», — неохотно согласился барсук. «Но как-то уж слишком просто. Сначала волк без всякой причины съел зайца. Потом пришли мы... и волка арестовали». «Как это без всякой причины?» — возмутился Барсукот. «Он же хищник, вот тебе и причина». «Он хищник, но все-таки не маньяк. На протяжении многих лет он вполне успешно контролировал свою жажду крови. Ел грибы и не убивал зайцев. Значит, для убийства зайца у него должен был быть мотив». «Какой у волка мотив?» «Ух, мотив», — наморщил лоб Барсукот. «У волка. Ты имеешь в виду, что он что-то напевал, когда подстригал, убивал зайца, типа «Ау-вау»?» «Я имею в виду мотив», — строго сказал барсук и остановился на пороге бара «Сучок». «Мотив — конкретная четкая причина, которая побуждает преступника к преступлению, делает преступление выгодным». «Кому было выгодно убивать зайца?» «Волку», — неуверенно сказал барсукот. Волку это было невыгодно. Сам по суде, разве один вкусный ужин стоит того, чтобы потом много лет просидеть в тюрьме? Странно это все. Нелогично. Иди-ка ты в бар один, а я лучше сбегаю к зайчихе, задам ей пару вопросов. «Зачем тревожить вдову лишний раз?» — удивился барсукот. «Она ведь вчера сказала, что волк угрожал зайцу». Но барсук-старший уже засеменил прочь по тропинке. Барсукот удивленно посмотрел ему вслед, пожал плечами и зашел в бар «Сучок». Посетители бара встретили его аплодисментами. «Мы уже все знаем», — восторженно взвыл Койот Йод. «Поздравляем с успешным раскрытием преступления». «Как вы ловко подловили волка на лжи», — заулыбалась лисичка, сидевшая за барной стойкой. «Кво, подписывайтесь на самые свежие новости по кваунту», — загалдели лягушки. «Оставайтесь кваква в нашей сети, подключайтесь кваква к нашей сети. Вы кваква первыми будете узнавать ква о преступлениях ква и наказаниях ква дальнего леса». «Молоко для героев, подарок от заведения», — официант Йод поставил перед барсукотом огромную миску. «А теперь живая музыка в стиле плеск-треск». Диджей Бобер шумно вынырнул из корыта с водой, окатив деревянную сцену фонтаном брызг. «Браво!» — заверещал Койот. «Поприветствуем диджея Бобра аплодисментами!» «Бобер! Бобер!» — завопили, засвистели и захлопали посетители бара. Койот Йод протянул диджею вязанку сухих веток. Бобер, поклонившись, вставил ее себе в рот, после чего стал подпрыгивать в корыте, расплескивая воду и ритмично перекусывая ветки, разбрасывая по сцене древесные обломки и щепки. Барсукот машинально задернул хвостом в такт музыки. Глаза его были полуприкрыты, как всегда, когда он лакал молоко, а откуда-то изнутри... Барсукот и сам не вполне понимал, откуда именно, но считал, что скорее с живота, доносилось урчание на четвертой громкости блаженства. «Плеск-треск!» — взвыл официант Йод и забился в страшных конвульсиях, которые он почему-то считал танцем. Барсукот приоткрыл один глаз и нахмурился. Его урчание резко переключилось на нулевую громкость блаженства, то есть полностью смолкло. Что-то неправильное было в танце Койота и Йота. Что-то вообще было с Койотом не так. Барсукот снова прикрыл глаза и пытался понять, что именно. Перевозбуждение? Нет. Койот всегда был слегка на взводе. Конвульсивное дрыганье. Тоже не то. Койот так всегда танцевал. Но радость. Радость, сквозившая в каждом движении Йота, вот эта радость не давала Барсукоту покоя. Барсукот потеребил лапой свои густые усы вибрисы. Его вибрисы обычно были очень чувствительны. Его вибрисы чувствовали пространство. Его вибрисы чувствовали угрозу. Его вибрисы чувствовали подвох. Внезапно он понял, и шерсть вздыбилась у него на загривке. Он отодвинул от себя миску с недопитым молоком и поманил официанта Йота пальцем. Тот сразу прервал свой дерганный танец и подошел к столику Барсукота. «Чего изволишь? Сегодня все что угодно в подарок от заведения для доблестных полицейских дальнего леса». «Изволю задать вопрос», — сказал Барсукот серьезно. «Покойный Заяц, он ведь был твоим другом». «О, да, мы с Зайцем были лучшими друзьями», — кивнул Койот, отвел глаза. «Тогда почему ты такой довольный?» Зрачки Барсукота сузились, превратившись в две тонкие зеленые линии. «Ведь у тебя горе. Вчера сожрали твоего лучшего друга, разве не так?» «Я просто доволен, что полиция поймала преступника», — заскулил Йот. «Жестокого убийцу, который зверски сожрал моего друга. А что такого? Разве Койоту нельзя порадоваться, что справедливость восторжествовала?»